Маг положил последний артефакт на полку и взглянул в небольшое оконце, через которое было видно небо. «Сижу за решеткой в темнице сырой». Пробормотал маг на русском и устало потянулся. Это было довольно познавательно. Он сложил инструменты и еще раз пролистал тетрадь, в которую он записывал и зарисовывал все незнакомые или просто интересные решения, которые обнаружил на складе. «Определенно, тут есть над чем подумать», — вздохнул он. «Однако надо как-то умудриться поспать». Парень вышел со склада и обнаружил Маргарет, сидящей на диване. Она вытянула ноги и откинулась на спинку дивана, прикрыв глаза. И, судя по дыханию, в этой позе она и уснула. Маг не стал ее будить. Парень аккуратно заглянул в шкаф и обнаружил аккуратно сложенное постельное белье. Откопав в нем плед, он накрыл мирно посапывающую женщину. Затем он, не торопясь и стараясь не шуметь, поставил пару стульев рядом с креслом так, чтобы получилось небольшое ложе, куда он в итоге и улегся. Ощущение неудобной и очень опасной позы заставило всплыть в памяти случай, когда пришлось спать в операционной. Операция длилась 16 часов, и, меняясь каждые 4 часа, он с напарником спал на ржавой каталке в коридоре. Каталка была очень узкой, и повернуться во сне означало грохнуться с нее на пол, что в итоге и приключилось. «Я видела твои каналы», — тихо произнесла Альп. «Ты делал шаги у Риная». Маг не стал опровергать или соглашаться. Усталость накатывала так сильно, что парень решил просто игнорировать целительницу. «Ты сейчас делаешь четвертый шаг, так? Вообще-то это безумие. Многие пользуются шагами у Риная, но по отдельности. Это крайне сложно и опасно. Многие его техники переработали и сделали более безопасными, но от этого они стали менее эффективными». «Но?» — тут до мага донесся глубокий вздох. «На тебе метки о всех 4 шагах. Это не может не настораживать». Маг молча слушал, не подавая виду, а Маргарет не стала ничего скрывать. «Ты знаешь, как называется рукопись Уриная полностью? Дословно звучит так. Путь в боги. И каждая часть рукописи отдельным шагом. Изначально их было 10, но никто не видел рукописи с 7 по 10. Некоторые склонны к идее, что рукопись была недописана, но некоторые утверждают, что текст был утерян. Есть и те, кто признают эффективность тренировок и практик, но отрицает труд как возможность стать богом. Сам-то Уринай мертв, и с этим ничего не поделаешь. Богом от его мощей и не пахнет». Маг услышал возню на диване и, подняв голову, обнаружил, что Альп решила не издеваться над собой и улеглась на диван. «Я читала много вариаций описания 4-го шага», — сонным голосом произнесла она. «Но все они сводились к стандартным изменениям в каналах. Проблема была только в том, что никто не знал, как увидеть свои каналы и как на них воздействовать. Все сводилось к примерным знаниям на основе метода тыка. Наверное, рукописи были все же неполными». Маргарет утихла, а маг вздохнул, вспоминая, каких трудов стоило понять технику, дающую возможность ненадолго покидать тело. «Надо в великую библиотеку», — пробормотала Альп, засыпая. Маг размышлял еще минут 20, прежде чем сон смог отправить его в царство Морфея.